Накануне Пасхи мужик приходит к терапевту и говорит: «Вы знаете, доктор, у меня что-то яйца болят». Тот говорит: «Раздевайтесь». Посмотрел, покрасил зеленочкой одно яйцо, написал что-то на бумажке и говорит: «К хирургу, пожалуйста». Мужик идет к хирургу, хирург прочитал бумажку, говорит: «Раздевайтесь». Покрасил зеленкой второе яйцо и говорит: «К терапевту». Мужик идет к терапевту, думает, что-то непорядок, смотрит бумажку, а там написано: «Христос воскрес, воистину воскрес».